Галилео Галилей. Годы жизни. 1564-1642. Интересно иногда подумать о том, как бы вы повели себя на месте другого человека. Попробуйте, для примера, представить на секунду. Вы. Ого, новая планета или спутник? Все. В смысле планета или спутник? Это же открылся глаз Зевса. А вы не сдаетесь и идете за телескопом. Вы. Вот, пожалуйста, поглядите. Вот видны кратеры, а вот можно посмотреть на Луну и сравнить. Очень же похоже. А вам говорят, что открытие глаза Зевса – это официальная версия. И если вы не будете ее придерживаться, у вас будут неприятности. И вообще, лучше бы вам встать на колени и признать перед всеми, что никакой это не спутник. А потом лучше до конца жизни под стражу, чтобы вы помалкивали. Поздравляю, вы только что почти побыли Галилеем. Только с той поправкой, что Галилею еще пришлось изобретать свой телескоп, и у него не было психологической поддержки в виде знаний, накопленных человечеством. И совсем недавно был сожжен Джордано Бруно со своими взглядами на устройство мира, мол, эта Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. Чем раньше жил преобразователь, тем больше ему нужно было смелости, чтобы продвигать свои идеи, и тем сильнее приходилось бороться с психологической инерцией, в том числе и собственной, чтобы изобретать новое. Галилео Галилей – итальянский физик, механик, астроном, философ, математик. Он первым использовал зрительную трубу для наблюдения небесных тел и сделал ряд выдающихся астрономических открытий. Галилей – основатель экспериментальной физики. Своими экспериментами он убедительно опроверг умозрительную метафизику Аристотеля. Галилей – изобретатель. Он изобрел первый прототип термометра, термоскоп, первый прототип микроскопа, гидростатические весы для измерения плотности тел, пропорциональный циркуль и многое другое. А еще он был поэтом, литератором и критиком. А еще, как вы могли догадаться, он был учителем, профессором математики сначала в Пизанском университете, а затем в Падуе. В первые годы своего профессорства Галилей занимался главным образом разработкой новой механики, построенной не по принципам Аристотеля. Для студентов он написал трактат по механике, в котором изложил свои наблюдения. Этот труд и записки по астрономии, распространившись среди учеников, создали автору славу не только в Италии, но и в других странах Европы. Кроме того, в устном преподавании Галилей часто пользовался итальянским языком, а не латынью, что привлекало на его лекции многочисленных слушателей. В Падуе обязанности расширились до чтения лекций по геометрии, философии природы и астрономии Аристотеля, Птолемея. В лекциях по философии Галилей нередко оспаривал физические идеи Аристотеля и тут же ставил опыты, чтобы наглядно доказать свою правоту. Например, он демонстрировал движение шаров одинакового размера из дерева и металла по гладкому наклонному желобу. Опыт показывал, что ускорение шаров зависит только от угла наклона желоба и не зависит от массы. Это противоречило утверждению Аристотеля, что скорость падающего тела тем больше, чем больше масса тела. Кстати, интересный факт. Согласно биографии Галилея, написанной его учеником Винченцо Вивиани, Галилей в присутствии других преподавателей сбрасывал одновременно тела разной массы с вершины Пизанской башни. Описание этого знаменитого опыта вошло во множество книг, но в 20 веке ряд авторов пришел к выводу, что это легенда, основываясь в первую очередь на том, что сам Галилей в своих книгах не утверждал, что провел этот публичный эксперимент. Документально подтверждено только то, что Галилей измерял время спуска шаров по наклонной плоскости. Но другая часть историков, тем не менее, склоняется к тому, что этот эксперимент действительно имел место. Кстати, предлагаю вам задачку для размышлений из книги Бориса Злотина и Аллы Зусман «Изобретатель пришел на урок». Как измерить время падения предметов с башни? Ведь портативных часов тогда еще не существовало, были лишь огромные башенные, и их точность была крайне мала. И напоследок, интересная цитата от Галилея. «Аристотель научил меня удовлетворять свой разум только тем, в чем убеждают меня рассуждения, а не только авторитет учителя». Согласитесь, довольно интересно услышать такое высказывание от человека, который сам работал учителем. Это сильный подход. Не бояться вопросов и вызовов. Рассуждать, а не слепо верить.